«Гад и подлец, как ты сам и говорил», — вскинулась в мыслях воплощение осколка Феникса. «Ничего подобного, раз у тебя память хуя, сама знаешь, у нас уже был неприятный опыт встречи с теми, кто так вот мысленно с нами общался». Пожал он плечами. «Я в тебе тогда был еще не уверен, да и дрались мы с тобой вполне насмерть», — продолжал Вилли, после чего встретился взглядом с девушкой и более дружелюбным тоном закончил. «Прости, хуя, что сразу не сказал». «Ничего». Девушка чуть прижалась к плечу того, с кем провела всю свою жизнь. «Я понимаю, если бы ты сказал мне, узнала Исинти, ТС, не лезь. Видишь, у твоих родителей романтическая атмосфера, не лезь». Тем временем шепотом выговаривала Хелли их дочери. Они услышали, но только лишь с улыбками переглянулись и более никак не выдали того, что до наших ушей донеслись эти слова. Дочь Лаки удивительно тактична и знает гораздо больше о жизни. Хотя, казалось бы, она большую часть этой жизни в одиночку прожила в Нифльхейме. Виновато покачала головой девушка. Ну-ну, нашей дочери и пятого десятка еще нет, чтобы их сравнивать. Так что время еще придет. И, резко собравшись всем телом и посуровив лицом, асгардец быстро метнул взгляд в сторону города. «Суртур, меня задери, как эти твари опять посмели испортить наш отдых. Сила космоса эго», — недовольно прошептала девушка, также устремляя взгляд в ту же сторону. «Надо поспешить». «Да, Лисюэ», — чуть повысил голос супруг. «Да, отец, дочка была тут как тут, следи за вашей компанией, возможно, будет скоро битва, готовьтесь». И не тратя более ни секунды, пара бессмертных двинулась следом за человеком, буквально сияющим этой силой. Мелькнула красноватая куртка, но слишком быстро двигаться они не могли, начни они расталкивать людей, это привлечет внимание, и мало того, что нарушит их конспирацию, так еще и может привлечь внимание преследуемого ими создания. Да, именно создание. Та апостольша лишь выглядела как человек, внутри же ничем не отличаясь от иных истребляемых ими мерзостей космоса. Как говорил Вилли, вспомнишь черта, он и явится. Вокруг резко начали открываться кротовые норы, откуда принялись вылезать десятки мерзостей самых разных видов, в том числе и совершенно новых. «Твою мать!» — выругался Вилли. «Они же нам всю маскировку похерят, людей надо защитить», — твердо произнесла девушка, не слишком разделявшая некоторые планы супруга. Но она признавала их разумность, а потому не выступала против. «Не все, что нравится, необходимо, и не всегда не нравящееся тебе, плохое. Да я понимаю, Аркх, ладно, используем ночные тени, но доспехи еще не завершены. Гномы еще не доделали совмещение Уру и Виброниума, плюс мы хотели еще найти в той адаманти». Вскинулась Хуа, приближаясь к ближайшей мерзости, пока без применения сил, голой физической силой избивая ту в неживое состояние. Плюс вторая фаза доспеха не доделана также. Ничего, несовершенность пойдет нам на пользу. Также одними кулаками принявшись уничтожать твари, меньше подозрений со стороны людей. Одно дело – виброниум, другое – уру и адаманти. Хорошо, прикрыла глаза Хуа, соглашаясь с доводами супруга, и остановившись принялась менять одеяние на своем теле на доспех, сделанный с использованием величайших неасгардских умов, а значит, без магии. Уже через секунду Хуа предстала перед паникующими и разбегающимися людьми в новом облике, доработанный на основе недавно полученного костюма Черной Пантеры, что после смерти Баст потерял свои силы. А вот им технические новшества, в том числе и обработанные с помощью виброниумных сверхтонких нитей ткани, остались и в итоге были использованы в ночной тени. В итоге, даже без тяжелых металлических пластин обычных доспехов из Уру он обеспечивал почти такую же защиту. Что неудивительно, окаменевшая или скорее, застывшая кровь небожителя была крайне, крайне хорошим материалом. По бокам, на бедрах располагались два реактора Старка-Ванка, питающие весь доспех. Энергия от них сразу же поступала также и в усовершенствованные сверхсложные по меркам людей репульсорные ускорители, располагающиеся там же и работающие по принципу электромагнитного поля и управления потоком высокоэнергетических частиц, которые были совмещены найденным ими в космосе наемником, искусственно эволюционировавшим из обычного земного енота. Собственно, они сейчас резко ускорили свою владелицу до сверхзвука. Хлопок ознаменовал уничтожение сразу десятка тварей кулаками, облаченными в виброниум. Уру пока что в доспехе-костюме не было, и она могла бы спокойно использовать силу Феникса. Но раз уж Вилли решил дальше бдить конспирацию, хотя после Ваканды особого смысла, как по ней, в этом не было, Хуа следовала решению супруга. Тот не делает все из-за каких-то неразумных побуждений, уж это за 3000 лет она поняла. Ускорители были весьма подвижными, так что даже не используя свою природную и натренированную силу, девушка была почти так же быстра. Человек бы вряд ли выдержал подобные перегрузки, ведь тестируя доспех, девушка совсем не сдерживалась, но к несчастью врагов, уроженкой Мидгарда она не была. Закончив с уничтожением ближайших гуманоидных и шестилапых мерзостей, Хуа резко метнула взгляд на гораздо большую, чем предыдущие, кротовую нору, из которой величественно стала выползать особо огромная тварь. Огромная широченная тварь, изнутри светящаяся силой космоса, пришла не одна, а многочисленными мелкими и не очень версиями, которые принялись атаковать людей и высасывать из них души. Немногочисленные вооруженные люди уже пытались в них стрелять, но пули разрывали их тела, которые следом сразу же восстанавливались. Обычное оружие опять было бесполезно. Какое счастье, что вибраниум очень охотно уничтожает этих тварей. Вилли, обратилась она по связи между доспехами, в мужскую версию которого был сейчас облачен Винлин, вытаскивающий людей из-под лап нападавших, принявших крушить многочисленные высокие здания. Действие. Вторая фаза. Займись большой тварью. Остальное и люди на мне. Мгновенно отозвался тот, вновь задействуя свои ускорители. Поняла. Лаконично бросила Империя. Протокол. Бета. Доспех резко вспыхнул, задействуя резервную энергетическую систему и принявшись еще сильнее поглощать вырабатываемую дуговыми реакторами энергию. Заодно несколько изменился внешний облик, являя свою недоработанность, а оттого открытость для вражеских атак, ведь теперь виброниумные волокна закрывали далеко не все тело, вынужденные втянуться в цельнометаллические части доспеха. Впрочем, увеличение скорости с лихвой компенсировало эту недоработанную деталь. Репульсоры ускорителей раскрылись, также увеличивая маневренность на сверхвысоких скоростях. Дуговые реакторы принялись нагнетать энергию и качать ее по всем системам, и вследствие нескольких физических феноменов энергия окончательно приняла оранжевый цвет. На голове проявилась маска, должная помощь в маневрировании и действиях на увеличившихся скоростях. Асу или Вану она была не слишком нужна, но во время изначальной разработки доспеха их раси Зала не знал, а оттого этот элемент остался. К тому же он помогал быстрее идентифицировать цели, так что в итоге он был сохранен, в том числе как и лишняя защита уязвимой головы. Все это заняло не более 2 секунд, и врубив все ускорители на полную мощность, Хуа резко взмыла в воздух, смазавшись для обычных людей в оранжевую вспышку. Вспышку, что с новым хлопком влетела в огромную летающую мерзость и пробила ту насквозь. Не собирающаяся умирать так просто тварь попыталась развернуться, но резко развернувшаяся в воздухе Хуа буквально впечатала его в здание. Оставалось только надеяться, что люди держались подальше от стен. Если же нет, что же, не всех, увы, можно спасти. Особенно глупцов, которые во время такого происшествия решают посмотреть на битву, а не бегут куда подальше. «Умри», — шепнула девушка, впечатывая кулак глубоко в тварь и вырывая оттуда приличный кусок светящейся плоти. Дернувшись, тварь начала испаряться, но дело на этом не закончилось. Уйдя от нескольких залпов энергии космоса, взорвавших асфальт рядом с ней, Феникс метнула быстрый взгляд на небо, там, где уже находилась их старая знакомая, пережившая аж 2 встречи с ними, что безусловный рекорд. До этого они всегда старались уничтожать врагов моментально. «На этот раз ты не уйдешь», — пообещала сама себе сероволосая, начав быстро и рвано отдавать команды. Дезактивация протоколов безопасности. Максимальную энергию на квартет ускорителей. Внимание! Возможны повреждения. Подтверждение команды. Раздался сухой механический голос жалкого подобия настоящего искусственного интеллекта, созданного на основе троичного кода, запрещенного в Асгарде. Восстание техномагических машин в один раз показало, что в эту сторону двигаться не стоит. Только простые големы, которые не смогут бунтовать, против, эксплуатации. Подтверждаю. Стоило этому слову быстро вылететь из ее уст, как ускорители резко вспыхнули, продавливая асфальт под девушкой. Хлопок, раздавшийся после взлета, начисто взорвал все стекла в округе, но удивление на лице повелевающей мерзостями человеческой девушки того стоило. А, не успела та и дернуться, когда прямо в ее лицо влетел кулак Хуа, впечатавший ее в землю. Не щадя ускорители, Хуа резко сменила направление движения, теперь уже сверху вниз влетая в пытающуюся очухаться противницу, которая вновь не успела отреагировать на новую скорость доспеха, которая благодаря совмещению мощи дуговых реакторов проходов к измерению светлой силы и металла застывшей крови мертвого бога, окончательно превзошел любую возможностью асгардскую скорость, за исключением, пожалуй, Мьёльнира. Тот мог за пяток секунд взлететь на орбиту. Ударная волна, раздавшаяся после пикирующего удара Хуа, разметала все окружающие машины, столбы, будки и иные атрибуты городских улиц. Возможно, пострадали и люди, однако уничтожение твари, что способно перемещать пожирателей людских душ по своему желанию, а не в разброс. Это стоит даже тысяч людских жизней, как бы это печально ни было. Ка-ха-ха, прохрипел апостол, оказавшийся удивительно живучий. Однако сопротивления никакого она уже оказать не могла. Стой, тут же подоспел Вилли, кинув ей асгардские наручники. Она послужит нам ключом к пониманию мерзости. Поняла. Деактивировав вторую фазу доспеха костюма и прекратив соответствующее свечение, девушка принялась за дело. «Давай быстрее!» Молодой мужчина кинул взгляд на летающего где-то вдалеке человека в стальном доспехе, от которого также ощущалась сила света. «Старк уже здесь, уничтожает оставшихся тварей, а нам нужно забрать детишек и не попасться на глаза Щайту». «Поняла», — коротко отозвалась голубоглазая, наконец закончив со сковыванием рук и ног избитой в кровь противницы. «Кажется, Старк приближается». «Угум», — отозвался супруг, вместе с Фениксом смотря как перед ними приземляется железный человек, покончивший с остатками мерзости, что вполне эффективно уничтожались его энергетическими выстрелами. «Ну привет, мистер Ватсон», — с отчетливым смешком из-под брони произнес через динамик человек. «Или мне лучше стоит называть вас, мистер Зеленый Человечек?» «Все шутите, мистер Старк», — усмехнулся в ответ Винлин, сложив руки за спиной. «Да что ты, нет, я убийственно серьезен, и я желаю узнать, какого хрена творится в городе, в котором я строю свою башню, знаете ли». Не проявляя открытой агрессии, тем не менее, задал вопрос гениальный изобретатель. Вилли объяснил ей, кто наиболее вероятный автор столь совершенного изобретения, достойного использоваться даже в технологиях Асгарда. Все же это, пусть и нетипичная, но техномагия. Нападение инопланетян, вестимо. Пожал плечами совершенно спокойный муж. «Да я понял, что это не белочка такая образовалась», — махнул ладонью Старк. «Я подробности хочу. Вы ребята хорошие, из могилы меня вытащили, если верить записке от зеленого человечка. Но это вообще какая-то хрень. Даже мутанты такое не могли устраивать, а я видел записи их действий во время Карибского кризиса». «Что ж», — Вилли переглянулся с вырубившей свою противницу окончательно Хуа, — «мы вскоре с тобой свяжемся. Не хотелось бы тратить время на подчиненных одного черного гопника, которые уже спешат сюда. Эй, то есть вы хотите меня оставить объясняться с этим несчастным экспроприатором на госслужбе?» С ощутимыми нотками обиды воскликнул железный человек, заставив Хуа чуточку улыбнуться. У этого человека были воистину искренние и забавные эмоции. «Пошли его лесом», — ухмыльнулся черноволосый. «Ты муж главы могущественной корпорации с самым совершенным источником энергии на Земле, или кто? ХММ. Ну если посмотреть с такой точки зрения», — задумчиво произнес он. «Эй, вы куда это?» Изобретатель наконец заметил, как они открыли два портала и принялись в них заходить. «Скажешь, что тут были зеленые человечки», — весело отсалютовал ему Вилли, закрывая портал. «Ну что, пойдем узнавать, что такое наворотил в этой бабенке эго. Пойдем», — коротко кивнула девушка, метнув презрительно уничижительный взгляд в сторону бессознательной пособницы жрущих души тварей. В этот раз она не будет возражать даже против самых жестоких экспериментов, на которые способны некоторые ученые Альянса. Апостол этого целиком и полностью заслужила. Глава 57. Ванахим. Мародеры. Темный эльф. Винлин. «После мы вернулись за нашим штатным детским садом и отдали пленницу на откуп нашим штатным последователям Мингиле, и дав им полный карт-бланш на любые исследования, которые, тем не менее, должны будут оставить ее в живых и относительно здравой памяти для вероятного допроса. Вы что сделали с костюмами, ироды?» — возмущался во весь голос ракета, получивший от нас покоцанные перегрузками доспехи костюмы. «Вы как это умудрились их так расхреначить в первом бою, тем более когда они еще не доделаны?» «Ситуация экстренная была», — пожал я плечами, давно привыкнув к эмоциональному стилю общения говорящего енота. «К тому же взамен на содействие мы тебе дали доступ к виброниуму, так что вот не надо. Да у этих придурков я и сам бы забрал этот прекрасный металл», – проворчал бывший наемник, учитывая, что эти придурки добывали его так, будто до сих пор застряли в античности. «Я бы туда сходил как к себе домой, только подумать, я и эти черномазые макаки, с одной планеты», — продолжал он, стараясь игнорировать удивленные и умилительные взгляды нашего детсада, находившегося тут же, учитывая, что Ваканда добывала виброниумы во время, когда о современных шахтерских инструментах знать не знали, значит его можно добывать даже примитивными методами. Бред, но канон. А так как я сомневаюсь в умственных способностях ваканцев, то с большой вероятностью они добывают его старыми методами. Да и вид шахтерского племени, добывающего этот самый металл, об этом сообщает. «А что ты хотел взять с наитипичнейших техноварваров?» — хмыкнул я, глядя на то, с каким энтузиазмом принялся копаться в ускорителях ракета. «Будь у них хоть немного мозгов, то за тысячи лет существования своего народа при таких запасах виброниума они бы давно захватили весь Мидгард. Я и говорю, как вообще мы уродились на одной планете?» — вплеснул лапками енот. «Нет, Лисюя», — приостановил я за плечо дернувшуюся дочку, — «нельзя мешать сейчас ракете». «Сейчас?» — с некоторым предвкушением в голосе посмотрела на меня она. «Вот же ж, у нее никогда не было плюшевых игрушек, мы как-то не озаботились, да, тем более у нас самих в детстве их не было, у меня что в этой жизни, что в человеческой». Ну и она сама себе нашла. Реакция на милое создание для ребенка совершенно естественная, но проблем доставляет. Ладно, ракета как-нибудь переживет, с такой-то компенсацией неудобств. За такую плюшевой игрушкой стал бы сам Фьюри, чего уж. И почему у меня перед глазами появилась черная игрушка обезьяны с повязкой на глазу? Кхем. «Да, сейчас», — кивнул я, дернув плечом. «Идемте, не будем отвлекать одного из наших лучших инженеров от работы». Закончив с выдаванием ЦУ Альянсу на время нашего отсутствия, я отдал кое-какое тайное распоряжение, навеянное одним из фильмов про «Мстителей». «Хе-хе, это будет воистину интересно, когда Хуа, и в особенности Синти, об этом узнают». После чего мы, как и обещали детишкам, решили свозить их в Ванахим, решив не беспокоить лишний раз Хеймдалля, да и вообще не особо афишировать наше появление в моем родном мире в этой реальности. Мы воспользовались темными тропами. Пришлось едва не надорваться, чтобы такое количество народа перетащить, но мы справились, да. «Ва-а-а», — хором произнесли детишки, увидев Ванерсборг. «Тысячи лет идут, а он ничуть не меняется. Старый добрый город, в котором я обучился большинству моих навыков. Может, он выглядит не столь гигантским, как нынешние мегаполисы, но уж точно гораздо более гармоничным и красивым». Покосившись на людей, я едва слышно вздохнул. «Вот насчет них придется объясняться, ибо посещение смертными иных миров, ну, не одобряется. Не так жестко, как в Асгарде, но все же. Папуля точно мозги проест, но ради такого искреннего восторга у будущих лидеров Альянса это того стоит. Как просто с личной точки зрения, так и с меркантильной, больше поводов подчиняться законной власти будет, да, представителем которой я и являюсь, ага. Идемте», — поторопил я ребят. «У вас будет еще время посмотреть тут все. Надо бы вас легализовать, иначе у ванов возникнет к вам ряд определенных вопросов». «Да, отец», — кивнула Лисюя. «Друзья мои, идемте». Как отреагировали жители столицы на наше появление? Не бурно и не флегматично, а с удивлением. «Мы вообще не славимся частотой посещения Ванахима, пусть нас тут и каждая собака знает, а тут бац, и с нами люди, да дева, что шибает смертью направо и налево». К таким эманациям полумагические расы всегда были крайне чувствительны. Добравшись до царского дворца, мы быстро попали на аудиенцию к внутреннему советнику Саагуну, который за прошедшее время крайне сильно постарел, теперь являясь полноценным дряхлым старикашкой. «Энда, давно не виделись, ученик моего старого знакомого», — вздохнул он, чуть кашлянув. «Все еще на посту, уважаемый Саагун?» — поинтересовался я, махнув детям, мол, усаживайтесь, и присел в кресло сам. «А как же, молодежи мало что сейчас доверишь», — пожал он плечами. «Вот помру и пускай пускают мои труды на ветер, а сейчас я не позволю им это делать. Судя по всему, вы все-таки не убедили царский совет в необходимости полноценной военной академии», — сделал закономерный вывод из его нахождения на прежней должности я. «В том числе и из-за тебя», — проворчал старик. «Когда в нем узнали о ваших подвигах, навыках и силах, эту идею окончательно выбросили. Ведь у нас есть легендарные ученики Тинлуна. Зачем нам какая-то академия? Тем более при наличии Вечного Союза и мира с Асгардом. Передразнил кого-то Ван. Тьфу ты. И преемники их придерживаются той же позиции, несмотря на то, что им даже 4000 не стукнуло. Ну, развел я руками. Мы пытались сидеть тихо. Кто же знал, что в Мидгарде настолько много выброшенных вещей окажется, и он настолько привлекателен будет для всяких галактических проходимцев. Сам задаюсь вопросом, как столько событий произошло всего за пару тысячелетий, проворчал мужчина, но да закончим с жалобами. Полагаю, племянник всеотца прибыл сюда, чтобы зарегистрировать гостевой статус парочки смертных и не имеющей регистрации. Ох ты ж, да как я сразу не заметил, дочь. Эй, я знаю, чья я дочь, можешь лишь раз не поминать папаню. Вмешалась Хель, вообще бесстрашно заявив древнему Вану это прямо в глаза. Характер такой же наглый и самоуверенный. Проворчал старик. Отказывать дочке принца права я не имею, как и вашей собственной. Кивнулся Агун на Лисюе. Но смертные, ГММ, они дети нашего старого друга. Развел руками я, не став дополнительно пояснять насчет японки. Старого, это насколько? Пара десятилетий хотя бы есть? Усмехнулся внутренний советник. 1000 лет уже есть. Ухмыльнулся я, когда брови старика поползли высоко вверх. С каких пор смертные так долго живут? Или он не человек? Он человек. Просто заполучил один интересный артефакт, которых в Мидгарде хоть отбавляй. Для нас они бесполезны, а вот для хрупких людей. Пожал я плечами. ГМ, вижу, они связаны как-то с магией. Не так, как мы. Занятно, ну да ладно. Не буду лезть в дела наместника Мидгарда. Вздохнул Ван. Выдам я им гостевой статус. Чего уж ерепениться лишний раз. Не в том возрасте я. Вреда не причинят все равно. Силушки не хватит. Но я все-таки не советую им тут задерживаться. На всякий случай. Да я и не собирался их здесь оставлять жить. Им еще возглавлять будущее правительство Мидгарда. Решил я приоткрыть свои планы. Возможно, вы даже еще раз встретитесь на дипломатической, ГМ, встрече. Слышал, там смертные раздроблены. Как наместник, ты решил вмешаться более основательно, чем твои предшественники на иных мирах смертных. Выписывая движениями пальцев гостевой статус, его можно сделать только выведя специальной техномагической ручкой, подделать подпись которой практически невозможно, поинтересовался старик. Именно так, учитывая привлекательность этой планеты для всяких проходимцев, так будет проще взаимодействовать Асгарду со смертными, да и дали мы обещание их защищать. Об этом уверен, тоже каждая собака в 9 мирах знает. Развел руками я, принимая в правую ладонь 2 полноценных разрешения на вечное проживание для Лисюэ и Хель, и 3 для Шанг-Чи, Селины и Юкона временное, на 10 лет. Впрочем, сомневаюсь я, что тут я буду и год, дела на земле не ждут. При всем моем к отношении к данному глупому обещанию, совершенно не смутился Саагун. Его последствия прославили вас не меньше, чем Тора. Кстати, не поделишься со стариком известиями о том, что же все-таки произошло с его изгнанием к тебе на планету и столь же быстрым возвращением? Ну-у-у, я припомнил слухи от Рататоска, который спокойно бегает по 9 мирам. Тор взбесился попаданием группы йотунов-самоубийц в хранилище Асгарда и отправился бить им мору в родной мир. Да надорвался, и всеотцу пришлось его спасать. За свою глупость он и был на некоторое время выслан в Мидгард без сил, и там быстро понял свои ошибки, да завел себе любовницу из числа смертных. Издал я официальную версию, промолчав про план Лаки, который широкой общественности не раскрывался, в том числе и о том, кто кокнул Лафея. Кстати, именно благодаря его смерти у нас сейчас нет полноценной войны с великанами. Те только-только начали перекатываться на военные рельсы, а тут бац, правитель мертв, наследника у него нет, а под руками у йотунхимцев готовящиеся для войны с Асгардом оружие. Ну и кровожадные племенные варвары принялись со всем остервенением убивать друг друга, желая посадить свою 5-ю точку на трон. Ясно, значит, подробностей не будет. Кивнул самому себе мужчина. Все, в системы я вас тоже внес. Можете быть спокойны. Увы, что знаю, то знаю. До свидания, советник Саагун. Идем. Кивнул я сидящим как мышки детям. Вскоре мы уже расположились в подаренном кучу времени назад особняке, и детишки принялись вчитываться во всевозможную литературу Ванахима, начиная от развлекательных, заканчивая банальным окружающим миром. Если Лисюэ и Хель часть этого знали, то вот людям это было крайне интересно, и первую неделю мы банально просидели за чаем с плюшками, так сказать, просто разговаривая, о девяти мирах, о расах ее населяющих, о исторических моментах, забавных и поучительных, о том, как мы обучались у мастера и в какие передряги встревали. Если имеется замотивированный и искренний слушатель, часы и даже дни могут пролетать невообразимо быстро. А потом к нам наконец заявились мои дражайшие родители, наконец узнавшие о нашем прибытии и покончившие со своими делами. И неделя, в переводе на человеческий срок жизни, даже меньше 3 часов. Отец, матушка, кивнул я постаревшим родителям, в отличие от нас с Хуани, имевших отсутствующего старения, которое нам выдала Игдрасиль, решив более не искать подходящих кандидатов на роли хранящей пламя и смотрящим за пламенем. Винлин, улыбнулась мне Тинлан, мы уже несколько десятилетий не виделись, в Мидгарде полно событий, к тому же мы воспитывали твою внучку, хмыкнул я. Ах, да, все еще не могу привыкнуть к тому, что я бабушка, покачала головой уроженка Ванахима, бывшая дочкой одного влиятельного вана, который к моему рождению уже приставился, но брак между ней и братом Всеотца уже был заключен и никто расторгать его не стал. Но Лисю и ты мог бы воспитывать и со мной, с укором на лице, покрытым существенным количеством старческих морщин, заявила она. Ты не меняешься, мам, улыбнулся я. В смысле, озадаченно и с подозрением взглянула на меня старая женщина, коей перевалила уже за 4000 лет и скоро наступит 5-е. Догадаешься сама, казалось бы, взрослая, умудренная опытом женщина, а в намеке еще не умеет, махнул я рукой, оставив Тинлан хлопать глазами. У меня к тебе есть множество слов, но, взял голос Эвили старший, бывший уже откровенным бородатым Аки один стариком, помоложавее, но сходство было видно. Мне интересно поговорить с подросшей внучкой и ее друзьями, получается, ну хоть их ты ей обеспечил, раз уж достойное положение не смог. Я тебе говорил 2000 лет назад, 1500, 200 и несколько десятилетий назад, не полезу я в твою политику. Ты сам не хотел отнимать меня у уважаемого мастера, вот и получай соответствующий результат. Фыркнул я в ответ. Я слышал, ты все-таки занял подходящим твоему происхождению делом, пусть и со смертными, наместник Мидгарда. Проигнорировал мои слова папаня, заставив меня закатить глаза. Ну серьезно, я не понимаю, какая может быть особая политика среди состоящих уже 1000 лет в союзе родственных рас. Асам и ванам даже нечего делить. Ресурсов и территории и тех хоть отбавляй. Технологический уровень почти достиг потолка. Даже у Беларуси и России из моей предыдущей реальности было больше трений. И объяснять мне это не хотят. Мол, надо. Да кому интересна эта культивация старых противостояний знати обеих государств. Там скорее не даю людям самоубиться. Если, к примеру, какой-нибудь Дармамму сожрет мир, мы просто не успеем вмешаться, и будет не 9 миров, а 8, что неприятный удар по репутации Асгарда. Небось еще смертные попытаются взять на зуб. Последние мы им, конечно, повыбиваем, но это таковой геморрой, словно ты войну с Кри не помнишь. Пожал плечами я, проходя вместе с родителями в дом. Маман вон уже побежала тискать ошалевшую от такого напора внучку. Пускай почувствует ощущение несчастного ракеты. «Да, думать наперед ты умеешь, так почему же ты продолжаешь отказываться?» – вздохнул отец. «Если бы я знал, что Тинлун отобьет у тебя всякое желание к делам», – покачал головой он. «Хоть на прием к царю ванов сходишь, у меня есть очень большой соблазн отказаться», – дернул щекой я. «Но я планирую пробыть в Ванахиме несколько месяцев, а за это время вы мне все мозги вынесете, так и хуа приплетете. Я научу тебя кое-чему из рун, личная разработка». Быстро понял, что я хочу оплаты этого предприятия, вновь тяжело вздохнул уже почти полный старик. Чудно, заодно увижу Хуа в торжественном платье. Расплылся в довольной улыбке я, оглядывая ненаглядную, которую маман уже втянула в чисто женские разговоры. Гм, мам, ну хоть в этом наше мнение сходится. У ванов самые лучшие женщины, спокойные, уравновешенные и не мешающие работе. Чуть улыбнулся он. Эта мама то спокойная и уравновешенная, вздернул брови я. Уж поверь, по сравнению со знакомыми мне осиньями, Тинлан – совершеннейший идеал. Позднее. Царский дворец Ванахима. Надо сказать, что это скучное мероприятие стоило посетить только из-за возможности переодевания Хуа в кучу разных красивых вещей, которые смотрелись на моей PRR-листе просто Особенно окончательный вариант, в котором сейчас она сейчас глядела с балкона на ночной город. «О чем думаешь?» Закончив с минимальными расшаркиваниями, поравнялся я с девушкой, вышедшей из основного зала. «О том, как бы сложилась моя жизнь, не появись в ней ты», прямо в лоб и совершенно серьезно заявила девушка. «Дорогая, ты же знаешь, я не особо люблю всю эту романтику и прочее». Несколько смутился я, когда мне такое заявили прямо в лицо. «Насчет же твоих мыслей, ты достаточно хороша, чтобы у тебя сложилось не хуже, чем сейчас. Про лучше уж говорить не буду, моя гордость этого не позволит». Никогда не понимала эту гордость. Достоинство, да, но вот гордость. Покачала головой сероволосая, вновь перемещая взгляд с меня на город. «В сущности это одно и то же. Мы всегда...» «Что там?» Развернулся я к вбежавшему к нам мужчине из числа небесных гвардий. «Нападение. Атакована противоположная часть планеты неким малым флотом смертных», — отрапортовался Ван. «Мы запрашиваем вашу помощь, принц. И как вы умудрились пропустить их?» Быстро переглянувшись с Хуа, мы последовали за гвардейцем, особенно после усиленных мер безопасности 2000-летней давности. «Не могу знать, принц», — повел плечом воин. «Подробности узнаем по ходу дела. Сейчас нужно спешить, господин. Полагаю, раз они как-то проникли, у них есть оружие, способное нам навредить». «Ну да, опять ничего никто не знает», — вздохнул я, меняя на ходу праздничную одежду на боевую с закрепленными по поясам ножнами клинков. На противоположном от столицы конце планеты мы оказались очень быстро. Несколько кораблей и впрямь зависли почти над поверхностью планеты, окружив в довольно немалых размерах деревню Ванов. И судя по крикам последних, у них и впрямь нашлось нечто, способное пронять нашу естественную сопротивляемость к немагическим вещам. На этой стороне планеты был день, так что я смог без всяких проблем рассмотреть неказистый вид нападавших. Может, для особо отсталых рас из числа смертных их внешний облик был устрашающий, но для разъяренных нападением Ванов — такое себе. В общем, влетели мы на полном ходу, и, тут же обнаружив, что какой-то доброход вооружил этот сброд зачарованным оружием, способным пронимать даже уру, из-за чего группка отъявленных бомжей стала неожиданно серьезным препятствием. Да, в физических характеристиках они нам еще уступали, и их дальнобойные гранатометы уже не были способны нас пронять, добавляя в начавшийся бой только больше хаоса и не более того. Но так или иначе, нам пришлось быть неожиданно осторожными, ведь их холодное оружие могло пробивать доспехи и резать кожу. И дабы не получить ненужные раны, мы несколько замедлились. Ну, обычные воины, мы все так же продолжали их выносить дарами Игдрасиля. «Я узнаю их», — воскликнул боевой соратник Тора, Хагун, также бывший на приеме. «Это мародеры, группа отбросов, которые весьма известны в галактике», — продолжил он, разбивая рогатому красному мужику голову своей шипастой булавой. «Так или иначе, эти наглые идиоты не на тех нарвались», — оскалился я, впечатывая ногой одного мародера в другого. «Это уж точно. Наша троица паровым катком проходилась по нападавшим, помогая осторожничающей гвардии. Пусть нападавших было и больше, и они имели поддержку со стреляющих кораблей, мы все равно планомерно их давили». «Бам!» — воскликнул я, когда моя стрела бури начисто сбила сразу два корабля, пробив их насквозь и вынужденно уронив в лесу рядом. После этого боевой дух противников начал падать, и наше мастерство окончательно возобладало над численностью смертных, которые, насколько я понял, были еще несколько усилены каким-то подобием сыворотки суперсолдата. Иначе их бы пяток обычных ванов разметал, пользуясь превосходством в физических характеристиках. Но нет, даже наши удары они умудрялись с напряжением, но парировать. В конце концов на нас даже вышел какой-то громила из числа кремниевых форм жизни, сиречь огромный гуманоидный каменюка, разделившийся от пары серпов истцы. Да, после его смерти мародеры наконец поняли безвыходность своего положения на этой самоубийственной вылазке. Они, конечно, как и сказал Хагун, отбросы, но не настолько же идиоты. Собственно, я был крайне подозрителен, и даже когда противники принялись сдаваться, был на стороже. Оттого и заметил небольшой всплеск темной материи. Резко развернувшись, я выделил из числа пленяемых мародер кое-кого особенного, который тоже заметил меня, когда его белесые и мои бирюзовые глаза пересеклись и сразу все поняли друг о друге. Резко запихнув в себя руку, неизвестный вытащил оттуда небольшой камешек, от которого ошеломительно сверкнула энергия темного измерения. Да так, что поняли это все окружающие ваны. Твою ж, осознав увиденное, Я резко рванул к неизвестному, но тот уже погрузился в объятия темной материи, пышущей для моих инстинктов опасностью, чем вынудил меня отпрыгнуть, дошмальнуть очередной стрелой бури, которую подросший неизвестный просто-напросто отбил взмахом руки. Простым, мать его, взмахом. Грули. Дараа. Хриас Виальга. Насмешливо произнес изменившийся в оранжевом тусклом пламени противник. Шифиситх. Прошептал я, когда понял, на что именно похож его язык, отдающийся в воздухе небольшими магическими эманациями. А такое может быть только у одного языка во вселенной, языка первородной расы, первая из всех известных, исключая целестиалов, у языка темных эльфов. И это громилу я, кажется, помню по канону. Да, второй фильм про Тора. Стоять. Если вспомнить архивы последней войны со Свартальфахимом, тогда выходит, его изменение в теле, это проклятый темный эльф. Рявкнул я на всю округу, предупреждая тех, кто знает о этих улучшенных темных эльфов. Гратис, Ирлаа, Рага, воскликнул он, с хлопком оказываясь вокруг меня, и пусть скрещенные клинки подставить под его кулак я успел, удар все равно начисто сбил меня с ног, откинув на сотню метров и заставив пробить собой десятки деревьев. И только я попытался встать, как темный эльф оказывается прямо передо мной, и мне приходится уходить позорным перекатом, да резко сдувать противника мощным порывом бирюзовых ветров. Впрочем, это громко сказано, сдувать. Громила лишь чуть пошатнулся, и хоть я встал, следующий его удар выбил из меня весь дух, вновь заставляя полетать. Суртур задери. Это мне напомнило о единственном спарринге с Одином, который также швырял меня по полю как игрушку, хотя я уже тогда был одним из сильнейших воинов девяти миров. И хотя я в этот раз сгруппировался и, кувыркнувшись в воздухе, встал на ноги, и даже встретил его кулак двойным взмахом, ударная волна от столкновения откинула именно меня в бывшее поле боя, которое вновь стало таковым, ведь, почуяв силу нового союзника, вновь взялись за оружие. И хотя Небесная Гвардия быстро отреагировала, не дав заполучить преимущество, это существенно снизило количество свободных союзников для борьбы со сверхсильной громилой. Хрусть, которые все равно оказались бесполезными, лишь на пару мгновений задержав проклятого, сломавшего опытных ванов как тростинки. Полностью откинув хоть какие-то мысли о сдерживании, мы успели в этот момент с хуя влететь в тварь, но та просто-напросто принялась блокировать клинки и кулаки собственными руками, причем с такой скоростью и умением, что мне аж поплохело. Это определенно самый серьезный противник после Одина и Мастера, коих я вообще встречал. Даже от Нитхёгга я ощущал меньшую угрозу собственной жизни. К тому же он был суртуровски опытен. Как сражавшийся в десятках и сотнях боев, я могу оценить его собственный боевой путь, который был испещрен десятками тысяч боев. Уруа, Харасауу, вновь прорычал на своем языке, Швайсите, который не расшифровывался всеязыком. Впрочем, последнего и у самих темных эльфов тоже не было, и они были вынуждены учить языки асов и ванов по старинке. Ха-ха-ха-ха, прохрипел я, когда его особо удачная атака пришлась мне в живот, откинув на несколько десятков метров. К счастью, в этот раз он не мог отправиться следом из-за хуя, так что я успел вернуться в бой, к которому подключился и Хагун, однако практически сразу отправлен полетать аналогичным мне методом. Фриас Финих, Проминар, Анафрирмус, продолжал успевать говорить своим глухим тоном проклятый, умудряясь максимально пофигистично плевать на ожоги от пламени Феникса и терзающее его тело ветра Хрёсвильга. Твою ж, ха, выплюнул я порядочно крови, когда он умудрился ускориться еще быстрее и схватил меня за руку, начисто сломав ту единым движением. Благо хоть это была левая, и в заман я всадил клинок ему прямо в грудь. Но в полете, который мы в этот раз отправились одновременно с Хуа, я заметил, что этой твари было просто плевать. Темный эльф просто-напросто с той же силой и скоростью убил еще несколько ванов, самоотверженно, но глупо решивших выиграть нам время. Подобрав левый клинок в правую ладонь, я вновь включился в бой, стараясь как можно больше взаимодействовать и координироваться с пламенными кулаками ненаглядной, которые были ему наиболее опасны, сжигая дотла темную материю, которая эта тварь была пропитана почище всяких демонов. Да, новое парирование. Сдох Кхини. Его нога задевает меня по касательной, даже когда я максимально быстро сдернул себя ветрами Хрёсвильга вправо. Уже чиркаю ему по лицу клинком, но тот вновь задействует свое невообразимое мастерство и откидывает меня подальше. Следом в меня прилетает уже порядком окровавленная хуя, а в не успевших отпрыгнуть нас, влетает сам проклятый, пробивая нас плечом и откидывая еще подальше, заставляя вспахивать землю и чувствовать отвратительную беспомощность. Все наши мощные атаки требовали хоть немного времени. Он это явно откуда-то знал и понимал, а оттого не давал нам выиграть время. Когда один из нас выходил из боя и начинал концентрировать силы, он резко прекращал бой со вторым, и, пользуясь тотальным превосходством в физических возможностях, прерывал подготовку атаки. Шла минута за минутой, а наш бой все планомерно скатывался к поражению. Мы даже не успевали выработать хоть какой-то сносный план, потому что опыт нашего противника позволял ему просекать попытки беззвучного общения, а Синти молчала, хотя вполне могла бы стать связующим звеном для наших созданий. Ведь хоть мысли друг друга мы и не слышали, но она могла бы их передавать. Впрочем, бой настолько был сложным, что у нас даже времени на попытки обращения к общей знакомой не оставалось. Все мое внимание концентрировалось на бесчисленных взмахах, парированиях и ударов. Физиология асов Иванов переломы весьма неохотно вылечивает, а оттого мне приходилось работать одной рукой, что практически на треть снижало мои навыки и возможности, целиком и полностью заточенные на два меча. «Ратха, Шаура», — торжественно заявил он, мастерски работая руками, ногами, головой и торсом, не обращая внимания на раны и нанося их нам. Нужно было хоть немного времени. Те вариации использования ветров Хрёсвильга, которые я мог использовать в схватке на сверхскоростях, были слишком маломощны, чтобы проклятый их не игнорировал. Таких, как он, убивали только толпой, и только многочисленной, с поддержкой тяжелых орудий. И то, вспоминая все архивы тогдашней войны, мне этот псевдомародер кажется слишком могущественным. Прежде чем мы успели реализовать кое-как, практически интуитивно придуманный план, в воздухе резко раздался знакомый звук биврёста и треск молний, после чего мгновением спустя из ударившего с неба радужного луча вылетел в потоке молний очень знакомый молот, который был, мать вашу за ногу, просто откинут в землю единственным взмахом проклятого. Тор, вылетевший из биврёста, подохренел от такого исхода броска, но быстро собрался и, притянув молот, включался в нашу битву. «Асарага, Асауга!» — воскликнул темный эльф, теперь вынужденный обороняться от трех из эдакого топа 10 воинов 9 миров. Но даже так, вместе с наследником Всеотца, бой перешел только в паритет. Мы стали наносить ему больше порезов, ожогов и синяков соответственно, но тварь спокойно блокировала широченные взмахи Мьёльнира, презренно пробираясь сквозь потоки ветра, пламени и молний. Бой окончательно перешел на сверхзвуковую скорость, и мы принялись в промышленных масштабах уничтожать растительность и местность вокруг нас. Леса, поля, холмы, все они были перепаханы ожесточенным боем сверхсуществ, вынужденных игнорировать все вокруг. Вот на нашем пути попалась небольшая скала, в которую танкующий Тор особо удачным ударом божественного молота вбил тварь, которая пробила камень насквозь, и, подхватив особо огромный обломок, кинула его в нас. Мы успели уйти в стороны, но тут как тут проклятый влетел в меня, как наиболее пострадавшего противника. Я уже успел приноровиться к его стилю боя и мог нормально уклоняться, наконец приспособив ветра Хрёсвильга для обгона противника, а потому вскоре ему пришлось отвлекаться на пылающие кулаки и сверкающие молниями Мьёльнир. Я ждал, пока моя рука наконец восстановится достаточно. За это время, благодаря паритету в сражении, я успевал постепенно знаками передавать соратникам план действий. «Давайте!» — рявкнул я спустя еще десяток минут уничтожения окружающей местности и привлекая на себя внимание твари. Та не знала, в чем заключается наш план, хоть и понимала нашу подготовку к нему, а потому решила устранить меня, якобы того, кто был ядром этого самого плана. Но потом Хуа резко вспыхивает ярчайшим пламенем космической птицы, и якобы раскрывший нашу уловку с отвлечением на меня внимания, проклятый устремляется к оставившей ему множество ожогов противнице, которую сразу же начинает прикрывать Тор, сразу же вынужденный отступать под титаническими ударами темного эльфа. Я же в это время перестал щадить свое тело, и прямо в максимально сжатые сроки принялся готовить без всяких шуток сильнейшую свою атаку, при этом стараясь игнорировать то, как тварь, пусть и сильно обгорев, прорвалась сквозь суртуровски жаркое пламя феникса и принялась превращать в отбивную ушедшую в оборону Хуа. «Суртур, еще немного, и ей совсем будет хреново. Я не хочу, крайне не хочу жертвовать ею ради победы, но я тупо не успеваю. Тор менее опытен, чем мы, а потому от него проклятый отмахивается еще легче, чем от пытающейся контратаковать Хуа. Следующие секунды пронеслись для моего взора словно в замедленной съемке, настолько быстрыми они были даже при нашем темпе сражения. Вот, окончательно выдохнувшаяся после потрясшего почву удара проклятого, на землю начинает заваливаться моя супруга. К ней начинает лететь кулак почуявшего окончательный триумф темного эльфа. И тело Хуа резко покрывает багровое пламя, вспыхивающее и начисто испепеляющее этот самый кулак и вынуждая нашего противника ошеломленно отступить назад. Это было всего на пару ударов сердца, но я готов поклясться, в эти мгновения я увидел с Хуа вторую фигуру, смутно мне знакомую и подхватывающую обессиленную Хуа. Но подробнее рассмотреть я ничего не успел. Счет шел на доли долей секунд, и резко повернувший на меня голову и корпус проклятый наконец заметил мою завершившуюся подготовку к атаке. Но ничего более он сделать не успел. Пространство вокруг меня вспыхнуло бирюзовым сиянием, пальцы ладоней, что зажали в себе рукоять клинка, покрылись вспыхнувшими бирюзовыми трещинами, а мгновением позднее навстречу рванувшей назад твари устремился ослепительно яркий поток концентрированной ци и ветров Хрёсвильга, слившихся в новую монолитную энергию. По всей длине своего полета он генерировал из себя столь мощные потоки ветра, что устремившийся к проклятому Мьёльнир был откинут в сторону. Поток, что сверкнул всего на пару-тройку ударов сердца за все те же мгновения, начисто вытянул из меня все силы, заставляя сознание померкнуть. Однако перед тем, как погрузиться в объятия Оли Лука, я успел запечатлеть момент, как поток настигает нашего противника и начисто испепеляя того, проносится дальше, и, дестабилизируясь, взрывается бирюзовым гигантским грибом, буквально испаряя небольшую гору рядом, и заставляя собравшиеся в ходе атаки тучи разлететься от ударно-взрывной волны, что подхватило и меня, откидывая куда-то очень далеко. Прим автора. Уф, вот я и закончил расписывать сложнейшую на данный момент битву. Персонаж проклятый, кстати, каноничный хрен, Алгрим, заместитель Маликита. Та еще хтонь, которая отбрасывала Мьёльнир на отъебь, и уделывала Тора как девчонку, полностью над ним доминируя. Халк нервно курит в сторонке. Не будь в каноне рояля с сверхимбовой гранатой черной дырой, Алгрим принцев Асгарда там же бы и прикопал. В общем, крайне сложный враг, силу которого я попытался передать. Глава 58. Маликит. Эфир. Фьюри. Свартельфахейм. Головной корабль темных эльфов. Маликит. Маликит был очень стар. Настолько, сколько асам и их прихлебателям и не снилось. Для народа темных эльфов Маликит существовал всегда, и будет существовать всегда. Но на деле правда была куда более прозаична. Даже великие темные эльфы были ограничены в возрасте, и лишь немногим в этом обходили иные расы девяти миров. Потому что они более не получали питательной тьмы, пребывая в вечной тьмы, Геннунгагапе, которая в былые времена покрывала значительную часть всей галактики и звалась смертными расами не иначе как Черная Галактика. Но все хорошее когда-то докончается. Так кончилось и безраздельное властвование темных эльфов. Прибыв из-за пределов известной им галактики, в последнюю пришла гигантская огненная птица, именующая себя Фениксом. По преданиям, она была крайне разозлена, и что-то искала, посчитав, что это спрятали в царстве вечной тьмы, из-за чего она рассеяла все обиталище темных эльфов, и разбила некогда единый эфир на тысячи осколков, которые пусть и все еще обладали иной мощью, так просто его использовать и восстановить былую тьму было невозможно. Требовалось выгадать подходящий момент, во время которого, во время правления нынешнего Маликита вмешались проклятые асы, вечно сующие свой нос, куда им не следовало бы. Да, нынешний, первый, легендарный Маликит, создавший Геннунгагап, погиб тогда же, от пламени Феникса. Все последующие были лишь его потомками, вынужденными носить аналогичные ему маски, дабы не возникло никаких подозрений. И это удалось, все темные эльфы и не только они искренне верили, что это тот самый, древний Маликит. Ведь настоящее лицо их лидера оказалось забыто, и осталась лишь характерная маска. В итоге каждое поколение верило, что настоящее лицо у легендарного первого Маликита именно то, которое принадлежит нынешнему королю. Но его вознесение до мощи первого из династии Маликитов было прервано. Эфир, почти готовый во время схождения впитаться в его тело, был похищен проклятым радужным мостом, пожертвовав десятком элитнейших воинов, выбежавших из моста и отвлекших его на несколько секунд. Они успели забрать надежду темных эльфов на возвращение былого величия. И вот сейчас, его пробуждение было вызвано тем, что некто заполучил эфир. Некто, кто оказался в Асгарде. Это было ожидаемо. В конце концов, они же его похитили и будут держать у себя. Не закопают же они его на какой-то далекой планете, верно? Тогда Малекит использовал бесконечно верному ему Алгриму, одному из величайших воинов народа темных эльфов, что выжили после последней войны. Ему был дарован проклятый камень, шедевр расы, что властвовала над галактикой в те времена, когда асы еще были жалкими дикарями на своей жалкой планетке. А вместе с камнем был и наказ замаскироваться под членов весьма известной банды смертных и проникнуть вместе с ними в тюрьму Асгарда. И он должен был справиться, ведь, как заметил Малекит после пробуждения от той воинственной расы, что с натяжкой можно было назвать достойным противником, осталось всего ничего. От войны асы и их прихлебатели пришли к презренному миру, из-за которого они размякли. Так еще и их правитель оказался стар, а оттого немощен. Но, как показала реальность, давние враги могли еще удивить. Малый истребитель, стрела, что был послан под маскировкой наблюдать за ходом проникновения Алгрима, запечатлел нечто крайне необычное. Воин, что использовал ветра Хрёсвильга, бушующие меж стволов и листьев Игдрасиля, и воительница, что использовала пламя Феникса, того самого проклятого Феникса из их легенд. Да еще и Тор, внук подлеца Бёра, оказался также достаточно силен, а в его руках было великое оружие, способное доставить как бы не больше проблем. Алгрим сражался достойно, и любого из своих врагов он бы уничтожил, даже будь их двое. Но трое оказались непреодолимым препятствием для проклятого. Асы, как всегда, давили числом темных эльфов, чья популяция восстанавливалась гораздо, гораздо медленнее. «Что мы будем делать?» — повелитель Малекит обратился к нему Нарматын, после гибели Алгрима занявший его место. Та же беззаветная преданность, но нет былой силы. «ХММ», — протянул Малекит, оглядывая безжизненные пустоши представшего перед ним мира. Их родной мир, Свартельфахейм, ставший пристанищем после уничтожения царства Вечной Тьмы, был полностью опустошен. Несколько жестоких войн с расширяющими свое влияние асами, а после и его последний приказ, который принес более всего потерь проклятым Короткоухим. Бесконечные обломки Вечного Флота Темных Эльфов были разбросаны по всей планете. Повелитель, спустя несколько секунд вновь заговорил подчиненный. Вот еще одна его проблема. Алгрим знал, когда стоит молчать, а когда говорить. Тем не менее, Нарматын был весьма уважаем среди тысяч последних выживших, и хоть после его смерти никто не посмеет восстать против того, кто считается богом-королем их народа, на боевом духе это скажется не слишком хорошим образом. Впрочем, терпение у Малекита еще было. «Вы собрали наименее пострадавшие обломки с поверхности», — заговорил бледнокожий темный эльф, не открывая взор от пустошей. «Да, повелитель», — воскликнул подчиненный. «Теоретически, при наличии достаточного количества ресурсов и энергии, мы сможем восстановить еще около десятка ковчегов, загрузив на те минимальный экипаж. Но даже этого, боюсь, не хватит для штурма Асгарда, мой повелитель», — озадаченно продолжил он. Являя еще один свой недостаток по сравнению с Алгримом, тот обладал мозгами, этот, нет, без диверсии и отвлечения нам не поможет и 20 ковчегов, особенно когда у наших врагов все еще остались настолько сильные воины. Однако, наконец развернулся Малекит, наградив Нарматына пронзительным взглядом, от которого тот съежился. «Не мы одни ненавидим проклятых асов в этой галактике. Вы хотите объединиться со смертными?» Ошарашенно и совсем тихо произнес свеженазначенный заместитель. «Глупец, не объединиться, а подчинить. Ничтожные станут нашим отвлекающим маневром. Пока асы будут тратить на них свое время, мы заберем у этих воров то, что нам всегда принадлежало», — принялся объяснять эльф. «Даже если мне придется подождать до следующего схождения еще 5000 лет, вы гениальны, повелитель», — поклонился подчиненный, не вызвав у Малекита ничего, кроме как раздражения. «А насчет объединения?» Темный эльф проигнорировал рассыпающегося в вечной лести Нарматына. «Я слышал, наши разведчики наткнулись на весьма занимательного смертного. Полагаю, безумный титан окажется достаточно безумным, чтобы напасть на 9 миров. Посмотрим, насколько этот Танос соответствует своему прозвищу. Взять курс на это святилище, Венлин. Охохрюшки-хо-хо», — протянул я, когда мое пробуждение сопровождалось рядом крайне неприятных ощущений по всему телу. Словно я вернулся во времена самых жестких тренировок мастера, который таким образом укреплял наши мышцы. Кто знает, выжил ли я, не будь у меня таких тренировок. Обычное подавление смертных наглецов закончилось тем, чем закончилось. Все тело буквально ломило, каждая мышца при попытках двигаться отзывалась ноющей болью, а некоторые части тела так и вовсе простреливали острым видом этой самой боли. Но я воин, или не воин, так что чуть-чуть попревозмогая неприятные ощущения, я поднялся с ложа, быстро поняв, что нахожусь в лекарской палате Асгарда. Но прежде чем я успел предпринять еще какие-то действия, в помещение вошла весьма интересная компания. «Царица, без поклонов», сразу же проговорила суровым тоном стареющая женщина. «Ты и так достаточно пострадал в битве, чтобы еще больше напрягать организм бесполезными поклонами». «Понял», дал я, поморщившись от боли в пальцах. «Хммм, ты пропустил слишком много энергии через свои руки, племянник», поняла причину моего интереса к забинтованным рукам женщина. «Учитывая, что до этого ты принял на себя множество ударов проклятого, твоему телу нужен покой на некоторое время. Двигаться можешь, однако никакого использования твоих сил». «И, Тор», обратилась она к стоящему рядом и переминающему с ноги на ногу громовержцу, «никаких объятий сейчас. Ты и сам не до конца восстановился, про твоего кузена я вовсе молчу». «Понял», уронил голову Громила. «Это была великая битва, Вилли». «Тем не менее», быстро опомнился он, широко мне улыбнувшись. «К слову о великой битве». Кое-как поднявшись на ноги, проговорил я: «Царица, темные эльфы вернулись». «Да, те, кто были уничтожены, оказались живы. Наверное, это и не удивительно после того, как мы нашли проклятое древнее оружие разрушения, эфир», тяжело вздохнула женщина. «Эфир», вскинул брови я, помня по канону, что его нашла игравшая Падме Амидалу подружка-любовница жена Тора. «К слову о последнем, Одинсону как всегда бессовестно везет, наговорил людям всяких гадостей про меня, и в итоге избежит заслуженной кары. Во-первых, по сути он нас спас, что уже неприятно, а во-вторых, у меня сейчас не то состояние для воспитательной взбучки. Вот всегда так с ним, влезает в любую неприятность и буквально чудом из нее вылезает. А так как удача среди асов, как и среди викингов, очень ценится, то его любовь среди народа кажется еще более понятной. Лакито тот еще невезучий, да, судя по твоему взгляду, ты читал об этом», вздохнула царица. «На него наткнулся знакомый вам Рэндальф, он тоже остался в Мидгарде». «Аво», присвистнул я, «не повезло», покивал я, переводя взгляд на стоящую рядом с царской парочкой Хуа, которая чуть болезненно мне улыбнулась. «Да уж у нее травм как бы не больше, чем у меня, все-таки именно она в итоге выиграла время для моей атаки. Да и, как гласят архивы Асгарда, раны, наносимые проклятыми, очень долго заживают. Собственно, поэтому асы их так и прозвали, а не из-за феноменальных физических возможностей, которые мы протестировали на собственных тушках. Да, идемте, увидишь все своими глазами», распорядилась Фридга, и вскоре мы преодолели несколько коридоров дворца, оказавшись в хранилище. Видимо, ныне заправляющий Асгардом, один все еще беззастенчиво дрых, царица решила перестраховаться. Разумно. В одной из небольших комнатушек, висящего над пропастью здания, мы и обнаружили притворявшегося профессором по скандинавской мифологии аса, выглядящего не слишком хорошим образом. Бледность, слабость, чудо, что вообще он держится, имея в себе целый камень бесконечности. «Ао, госпожа Фридга, принц Тор, старые знакомые», протянул он, вставая со своего ложа. «Рад вас всех видеть, кхе-хе. Это как же тебя угораздило?» Озадаченно и рефлекторно почесал я затылок, поморщившись от прострельнувшей пальцы боли. «Да как, решил я поучаствовать в одной пирушке смертных», скосил мужчина взгляд на Тора, который от такого намека резко сделал вид, что он примерный и благочестивый сын, а потом наткнулся на червоточину, приведшую меня к некоему строению. «Ну и я, будь дурак, решил удовлетворить свое любопытство, заглянув в ту штуку». После чего алая взвесь проникла в мою тушку. Очнувшись в Мидгарде, меня попытались арестовать какие-то смертные, но эта штука внезапно их атаковала. Я бы так и гадал, во что же такое я вляпался. Но мне повезло. Рядом был принц Тор и его подруга из числа людей, Джейн, кажется, которая проводила какие-то исследования. Леди Джейн весьма заинтересовалась аномалиями, и я сопровождал в ее путешествии на тот остров в Мидгарде, подтвердил Тор. Это и столкнуло меня с Рэндальфом. Мы обследовали его тело на кузнице душ и окончательно убедились в том, что это тот самый эфир, заговорила Фридга, сложив руки под грудью. И пока мой муж спит, мы пытаемся определить, что нам делать с этой ситуацией дальше, в особенности из-за того, что проснулись наши старые враги. Что-то много камней бесконечности в последний век нам попадалось, проворчал я. Пространство, сила, реальность, еще и время в Мидгарде находится. Последний был вручен на Гамотта и надежно защищен, задумчиво проговорила царица. Но сейчас мы должны озаботиться тем, чтобы эфир не попал в руки Маликита. Уверена, выживших возглавляет именно этот древний король темных эльфов. Мы не знаем, где они находятся. Преимущество в неожиданности на их стороне, к тому же они не имеют инфраструктуры, которую должны защищать. Свартельфахейм полностью разрушен. Следовательно, должны подготовиться к обороне именно мы. К тому же, нужная им вещь. Припомнил я второй фильм про Тора и ту весьма запомнившуюся мне перестрелку в Асгарде. Допускать этого мне вот вообще не нужно. Верно. Одобрительно поглядела на меня супруга Всеотца. Значит, план действий таков. Рендель с Эфиром останутся здесь, пока мы не найдем способ извлечь его. Ежели мой муж не посчитает иначе, когда проснется, принялась раздавать распоряжение царица. Вилли, отправляйся в Мидгард. Я выделю тебе планетарные сканеры, которые помогут определить приближение кораблей эльфов к планете. Кивнула она нам с Хуа, уже стоящим, как всегда, вместе. Тор, твоей задачей будет посещение Свартельфахейма, где ты должен будешь убедиться, что там нет темных эльфов. Я сомневаюсь, что они настолько глупые и задержатся на своей планете, но все-таки перестраховка нам в такой ситуации не помешает. После направляйся в Вальхейм и передай мой приказ о подготовке к обороне. Также, Локи, обратилась она к якобы воздуху, из которого в ту же секунду появился отец Хель. Да, матушка, чуть склонил голову сын ныне мертвого Лафея. Локи, проверь Нифльхейм, после отправляйся в Недовиллир, и уже им передай мой приказ о подготовке к обороне. Пускай готовит больше оружия и доспехов, в скором времени они могут нам пригодиться. Несведущий задаст закономерный вопрос, а почему принцы лично должны метаться по девяти мирам? У Асгарда нет систем связи, что ли? Они, безусловно, есть. Вот только девять миров находятся в разных частях галактики, а не в соседних звездных системах. Намного быстрее будет отправить посланника через Биврёст, а прибытие аж целого принца придаст немало мотивации нашим союзникам-вассалам, ибо сейчас о темных эльфах помнят совсем уж старички возраста Всеотца или около того, и оттого вряд ли понимают масштабность угрозы со стороны представителей одной из самых развитых цивилизаций галактики, которая в некоторых аспектах, в частности, маскировки, превосходит Иасов с Ванами.